Вторник. Эпизод первый. Через двое суток после кончины Барри Фейербразера его жена Мэри проснулась в 5 утра. Рядом с ней на супружеской кровати спал 12-летний Деклан, который, всхлипывая, залез под одеяло в 1:00 ночи. Сейчас он видел 10-й сон, и Мэри на цыпочках перешла из спальни в кухню, чтобы дать волю слезам. Каждый проходящий час только нагнетал скорбь, потому что отдалял от нее мужа и приносил с собой привкус вечности, которую ей предстояло прожить без него. Вновь и вновь она забывала, ровно на одно биение сердца, что он ушел навсегда и больше не подставит ей плечо. Дождавшись сестры и зятя, тут же принявшихся готовить завтрак, Мэри взяла мобильник мужа и ушла в кабинет, где начала просматривать бесконечный список контактов в баре в поисках знакомых. Не прошло и 5 минут, как трубка зазвонила у нее в руках. «Да?» – прошептала она. «Алло, мне нужен Барри Фейербразер», — говорит Элисон Дженкинс из газеты «Ярвилл энд Дистрикт». Бойкий женский голос невыносимо резал слух, как победные фанфары. Он заглушал смысл. «Кто, простите?» «Элисон Дженкинс из газеты «Ярвилл энд Дистрикт». Могу я поговорить с Барри Фейербразером по поводу его статьи насчет обстановки в Филдсе?» «А что такое?» — спросила Мэри. «Он забыл предоставить нам данные о девочке, главной героине. Мы будем делать с ней интервью. Кристал Уиден, так?» Каждое слово было как пощечина. Однако Мэри даже не пыталась уклониться и замерла в старом вертящемся кресле мужа, упрямо снося град ударов. «Вы меня слышите?» «Да», — ответила Мэри надтреснутым голосом. «Я вас слышу». «Мне известно, что мистер Фейербразер очень хотел присутствовать на этом интервью, но время поджимает». «Он не сможет присутствовать», — перебила Мэри, срываясь на крик. «Он не сможет больше ничего сказать об этом проклятом Филдсе и вообще ни о чем никогда». «Что-что?» — не поняла девушка. «Мой муж умер, знаете. Он умер, так что Филдсу придется обойтись без него, понятно?» У Мэри тряслись руки. Включенный мобильник выскользнул из пальцев, и журналистка наверняка услышала ее сдавленные рыдания. Потом Мэри вспомнила, что весь последний день своей жизни, день их годовщины, Барри безоглядно посвятил проблемам Филдса и Кристал Уиден. Ее захлестнула ярость, и она с такой силой швырнула мобильный через всю комнату, что сбила со стены фотографию в рамке, запечатлевшую их 4 детей. Мэри кричала и плакала одновременно. Сестра с зятем в панике вбежали вверх по лестнице и ворвались в кабинет. Они смогли вытянуть из нее только одно. «Поля проклятые, проклятые поля!» «Мы с Барри там выросли», — пробормотал ее зять, но решил не пускаться в объяснение, чтобы не доводить Мэри до истерики.